«Как-нибудь перетерпим», — отвлеченно пробормотал Ченков. «Обрадуется вам там, нагрянете вместе со снегом. Палатки драные, из мешков шерсть горстями лезет, сапоги в утиль не возьмут. И тут еще вы! Считаю, что выполненные работы полезны, но можете сделать гораздо больше». Лидия Макаровна очень похоже передразнила главного инженера. «Именно так», — серьезно сказал Ченков. «Прежде всего работа, потом сапоги. Прошу оставить ненужные разговоры». «А не будь мальчика, вас, падишахов, дворниками никто не возьмет, потому что...» Раздался сиплый рев парохода. Какое-то судно спешило уйти по чистой воде и прощалось с поселком. «Пароходы и то сбегают! О, Господи!» — закончила Лидия Макаровна. «Думала, старая дура, что удивляться уже разучилась, а...» В этот момент и возник радист Гаврюков. «Главного инженера товарища Ченкова требует город на срочную связь», — соблюдая субординацию, сообщил он Лидии Макаровне, хотя сам Ченков стоял тут же. Когда Ченков вернулся из радиорубки, на столе у Лидии Макаровны было прибрано, табачный дым выветрился, окурки из пепельницы вытряхнуты, в машинку вставлен свежий лист. Ченков задумчиво постоял в кабинете и продиктовал. «В изменение предыдущего приказа главный инженер Ченков сегодня отправляется в город на совещание главных инженеров». Лидия Макаровна быстро отстукала текст. «Прошу машину. Узнать о самолетах. Если Фургецкий задержится, прошу присмотреть». «Зачем именно?» «Вообще». «Все будет в порядке», — со вздохом сказала Лидия Макаровна. Ченков молча прошел к себе, уселся в феодальное кресло и принял любимую позу. Руки на подлокотниках, голова набычена, взгляд в поверхность стола. Он сидел так долго, пока не вошла Лидия Макаровна. «Повезло. Через 2 часа будет рейсовый борт. Машина внизу». Ченков неторопливо выдвинул ящик стола, вынул дерматиновую облезлую папку черного цвета. Это была знаменитая на весь Северстрой черная папка Ченкова, в которую ни один ловчила еще не сумел заглянуть. «Я готов», детским голосом сказал он. Среди множества фотографий, оставленных человечеством, есть такая. Группа молодых людей в унтах, собачьего меха куртках, длинноухих якутских шапках стоят на фоне бревенчатого барака, окруженного редкими лиственницами. На бараке виден лозунг «Привет совещанию горняков северного строительства». У молодых людей на фотографии гладкие волевые лица, светлые глаза, и во всем их облике видна уверенность, которая неизменно вырабатывалась в те годы на реке у всех, кто уцелел, не сломался. Впрочем, на земле Северстроя слабый не жил. Слабый исчезал в лучший мир или лучшую местность быстро и незаметно. Кто оставался, тот был заведомо сильным. Один из них погиб, один стал академиком, остальные просто вошли в легенду. Эта легенда закреплена в изданных книгах, газетных статьях, фольклоре, и если всего этого мало, во многих десятках тонн золота. Третьим слева на ней стоял Илья Николаевич Ченков, уже тогда имевший прозвище Будда. Молодым инженером он по собственному желанию попал на реку. К здешней инопланетной жизни Ченков пришелся с точностью патрона, досланного в патронник. Здесь ценили крупных людей. Еще студентом Илья Николаевич был настолько солиден, что иной доцент выглядел рядом с ним мальчишкой. В Северстрое не терпели балаболок и выше всего ценили исполнение приказа. Ченков был всегда молчалив и вламывался в работу, как танк в березке. Никто не удивился, что через 2 года он стал начальником крупной разведочной партии,